Глава 24. С интересом и улыбкой, слушая разглагольствование Клима о том, какое у нас будет хозяйство и как мы будем его обустраивать, на несколько минут выпало из реальности. Его мечты были один в один, как мои. Подальше от всех и только для себя. Насчет коровы пока не знаю. Сложновато будет заводить ее в зиму. Но опять же, смотря где поселиться. Если ближе к южному взморью, то там мне это будет вполне по силам. Главное, избушку охотничью поприличнее, да подальше в лесу найти. Со зверьем я справлюсь, как и с расчисткой близлежащей территории. От руки точно избавляться не резон, как, в принципе, от глаза. Так что, может, годика через 3-4, как наскучит отшельничество. Точно не раньше. Ну, че улыбаемся? Клим уже давно сидел у меня на коленях, да иногда поглядывал наверх, наверняка отслеживая мою реакцию на свои слова. «Нравится план?» «Очень». Почесав предприимчивого Шуши за ушком, ему нравилось. Я с мыслью о моих протезах переключилась на размышления о моем утраченном даре. И пока была возможность, кое-кто в отключке и не подслушивает, поинтересовалась. «Клим, как думаешь, я смогу восстановить свой утраченный дар? Я ведь была медиумом и неплохим». «И чё мешает?» «Я не чувствую своей магии. Тогда, 5 лет назад, я потеряла руку, глаз и едва не лишилась жизни. Именно после того случая, когда нас едва не разорвали на части твари с изнанки, я стала той, о ком говорят лишенцы. Но знаешь, на днях Зак читал студентам лекцию, в которой говорил, что искру можно найти и зажечь». «Ну и в чем проблема, не пойму?» Шуш смешно скорчил рожицу и ткнул меня лапкой в живот. «Бери, зажигай. Хотя тут и разжигать-то особо не надо. Само горит». «Что?» «Повтори». Я не могла поверить своим ушам. «Че конкретно?» «Что во мне горит?» «Магия. А что, не в курсе?» «Я, кстати, тоже удивлен. Пару дней назад ее было меньше. Что с тобой случилось-то, что она так загорелась?» «Что со мной случилось?» Истерично выдохнув, я мотнула головой. «В целом ничего, если не считать того, что я умерла. Неужели? Неужели то, что я впустила в свое тело покровителя рода, стало решающим фактором для пробуждения искры? Даже не верится». «Я умерла». Шепотом покаявшись, я услышала. «А, ну тогда все понятно. Был выплеск энергии, она-то и пробудила угасшую искру. Ну и что тебе сказать? Бери и пользуй. Или забыла, как это делается?» «Забыла. Именно забыла?» Неуверенно улыбнувшись, я пожала плечами, а Клим, понимающий и неожиданно по-доброму, улыбнулся в ответ. «Ничего, ничего. Я с тобой, прорвемся. Отдохни. До ночи время есть». «До ночи?» Уже откинувшись на спинку кресла, я прикрыла глаза, но не смогла не уточнить. «А что будет ночью?» «А то ты сама не чуешь. Ночью, детка, будет жарко. Во всех смыслах. Давай, давай, прикорни, я посторожу». «Жарко?» Что ж, он снова прав. Наверняка именно благодаря своей вновь засиявшей искре я предчувствую, что кукловод не оставил своих намерений и снова попытается меня убить. Ненормальное навязчивое желание уничтожить уборщицу. Именно уборщицу и именно ночью. Да, Харт, ну почему? Почему Вурд так ничего и не нашел? Почему мы до сих пор не знаем причины и боремся со следствием, когда обязаны ликвидировать именно причину? Закрыв глаза и максимально расслабив тело, я позволяла отдохнуть мышцам, но не мозгу. Я старательно анализировала и систематизировала имеющиеся данные, прикидывая и так, и эдак. А еще я настороженно, словно боясь спугнуть, присматривалась к своей вновь засиявшей искре. Она действительно была. Крохотная, едва ощутимая, но была. Родная моя. На некоторое время, выпав из реальности, очнулась, когда по шее скатилось что-то мокрое. «Я плачу?» «О, боги! Это от избытка чувств не иначе. Судорожно вздохнула и вытерла соленую дорожку пальцами. «Нет, Зарина, не время». Успокоилась и сконцентрировалась. «Сейчас ты обязана быть сдержанной и собранной, обязана справиться со злом, каким бы оно ни оказалось». Отстраненно порадовавшись своей хорошей памяти, сохранившей знания первого курса и тех самых основ, которые обучали базовым техникам медитации, я расслабилась еще больше, а затем глубоко и медленно задышала. Знаю, сейчас полноценный транс не получится, но я обязана начать хотя бы с малого, потому что времени не так много. И я начну. К сожалению... Да, к сожалению, чудо не произошло. Я действительно смогла погрузить себя в легкий транс, но не более того. Причем не только в силе искры была проблема. Я совсем упустила из вида защиту, которую наложил на комнату Ариш. И именно она стала той самой непреодолимой преградой, помешавшей мне установить связь с внешним миром и энергетическим полем планеты. Были бы у меня те силы, которыми я обладала 5 лет назад, то наверняка могла бы найти лазейку и проскользнуть между плетениями. Но, увы, сейчас во мне была едва ли сотая часть предыдущей силы. Но она была. И больше я никому не позволю ее у меня отнять. Медленно открыв глаза, я улыбалась своим мыслям и грандиозным планам на будущее. Чем дальше, тем больше они мне казались привлекательными. Теперь я не Лишенко. Теперь я та, кем была все предыдущие 20 лет. Да что там? Теперь я лучше. Теперь у меня есть невероятный опыт, у меня есть невероятный помощник, у меня есть цель, ради которой я не только горы сверну, но и кукловода уничтожу. Не переставая улыбаться, мельком глянул на спящего шамана и улыбнулся еще шире. «И даже ты меня не остановишь, Закырушка. Даже ты». «Ты здорово скалишься. Был бы твоим противником, уже бы в штаны наложил». Клим снова шуровал по столу, доедая припрятанные кусочки хлеба с маслом и сыром. «Ну, положительный сдвиг есть?» «Есть. Рад. Спасибо». Даже не удивившись осведомленности Шуша в том, чем я сейчас занималась, встала с кресла, чтобы немного размяться, и прошлась по комнате. «Места для боя немного, но мне хватит. Именно для ближнего боя, как я и люблю». Интересно, кто сегодня станет моим противником? Придет ли дух сам или снова захватит чье-нибудь тело? Хотя что гадать, в любом случае я не смогу предотвратить новые покушения, потому что не владею полноценной информацией и свободой. Я бы с радостью спустилась в катакомбы, нашла место его обитания и прирезала бы его там. Но, увы, мне никто не позволит. Мужики сами не делают и мне не дают. С удовольствием взяв в руки оружие, я разогрела застоявшиеся мышцы и прекратила разминку, когда послышался звук открывающегося замка в двери. Это Ариш пришел с нашим ужином и свежими мазями и лекарствами. «Добрый вечер. Как у вас дела? Больше конфликтов не было?» «Добрый вечер. Нет, все хорошо». Дружелюбно улыбнувшись, я кивнула в сторону спящего Закыра. «Пациент отдыхает. А я, чтобы совсем не заскучать, разминаюсь». «О, вот и славно». Не став задерживаться, Драук поставил поднос на столик и, выудив из карманов лекарства, аккуратно расставил их рядом. «Тогда не буду мешать, у меня наплыв побитых мальчишек с практики. Справишься?» «Конечно, не переживайте». «Естественно, справлюсь. А если пациент очнется и будет мешать, то у меня есть превосходный анестезиолог». «Тогда до завтра. Темной ночи, Лэр». Дверь закрылась, и по ее поверхности пробежала магическая рябь. На этот раз я присмотрелась к ней внимательнее, понимая, что это очень важно. Если придется экстренно эвакуироваться, то даже мгновение может стать решающим. «Клим, сможешь взломать?» «Без проблем». «Да ты же просто сокровище». «Ага, пожрать дай». Первым обнюхав принесенный ужин, Шуш сосредоточился на его дегустации. «Было ли мне жалко? Да ничуть. Я еще после обеда не проголодалась, так что могу и без ужина обойтись. К тому же лучше быть немного голодной и злой, чем сытой и доброй. и ленивый. И мертвый. Кстати, о пациенте. Ты надолго его вырубил? До утра, как минимум. И что, уже соскучилась? Нисколько. Фыркнув, я кивнула нечистику на лекарство. По мне, так лучше бы он еще с неделю проспал. Но как насчет ужина и приема лекарств? Задумавшись и прожевав сыр, Клим беспечно пожал плечами. Ну, хошь, в чувство приведу. Покормишь и снова вырубим. Делов-то. Фух. В чувство? Снова смерив орка оценивающим взглядом, сама не заметила, как скептично поморщилась. Нет, что-то я не хочу. Спящий и молчаливый, он в 1000 раз милее. А без привидения в чувство? Это как? А что, совсем никак? Проблематично. Жаль. Неужто совсем не мил? Ну, как тебе сказать? Относительно. На внешность он просто идеален, по крайней мере, для меня, а вот по характеру иногда очень хочется удавить. Воспитай. Еще чего? Ну, еще что-нибудь. Вижу же. Неравнодушно. И что? Это совсем не повод, знаешь ли. Между прочим, к морковке я еще более неравнодушна. Фыркнув в очередной раз, я иронично приподняла бровь, предлагая Шушу продолжить дискуссию, но на удивление его намного больше заинтересовала булка, чем обсуждение спящего Закыра. Так, ну думай, не думай, тяни, не тяни, а выводить из состояния сна надо. Эх, темный, вся надежда на твое покровительство. С Богом. Однако сразу будить того, кто будет зол, как 1000 свежих зомби, я не стала. Первым делом сменила ему перевязку, начав с ног и тщательно следуя инструкции. Промассировала ему шрамы всеми 3 мазями по очереди. Удача отказала мне на левой, дальней от места моего расположения, руке. Только я сняла старые бинты, как Закыр сначала неуловимо поморщился, затем шумно выдохнул и неожиданно крепко схватил меня за плечо правой, уже обработанной рукой. Лишь после этого медленно открыл глаза и смерил меня пристальным, изучающим взглядом, в котором читалось абсолютно все, от обиды и некоторого разочарования до обещания скорейшего воздаяния. Не мести, нет, именно воздаяние. «Закырушка, будь пусей, отпусти мою руку, я не закончила». Начав снова сюсюкать, я моментально добилась того, чего хотела. Он ослабил захват, а затем и вовсе закрыл глаза, лишь глухо буркнув. «Еще раз так сделаешь, накажу». «О, ты думаешь, я буду сидеть и ждать наказания? Ну-ну, одно смущает. Закыр уже смог меня схватить. Неужели тоже пользуется ускоренной регенерацией? С одной стороны, это очень хорошо. Так он очень быстро станет самостоятельным, и мне не придется за ним ухаживать. Да, с другой стороны, это не очень хорошо. Так я точно никогда не заведу корову и не вскопаю грядки. «Масечка, кушать будешь?» Закончив обрабатывать локоть, я встала и отправилась к столу, чтобы расставить на нем пустые баночки из-под мази и взять в руку тарелку с очередным овощным пюре и паровыми котлетками. «Нет». «А почему? Ариш сказал, надо кушать». «Потому что я хочу поговорить». Глаза открылись так резко, что я едва удержалась от ругательства. По крайней мере, в груди точно что-то ёкнуло. От нехорошего предчувствия, кстати. «Да? А о чем?» На всякий случай, поставив тарелку обратно на стол, чтобы не выпало из рук, я на секунду задумалась, а потом уверенно направилась к креслу. Судя по категоричному тону, меня сейчас снова будут отчитывать. Уж лучше в это время сидеть. Меньше будет соблазна кинуться и поколотить. О тебе и твоем поведении. Задумчиво протянув, я кивнула. Мол, говори. То, что ты творишь, недопустимо. Разве? А что я творю, Карасик? Ты меня унижаешь. Я? Я даже с Шушем переглянулась, причем он так и вовсе жевать прекратил, а затем покрутил лапкой у виска. «Да ты». Закыр же был серьезен, как никогда. «Я просил тебя перестать обращаться ко мне такими словами и тоном». «И что-то не припомню». «Я спас тебя уже дважды, но все, что я слышу и вижу в ответ, это твои злые мысли и не менее злые слова. Ненависть, граничащая с глупостью. Я пытался тебя понять и войти в твое положение. Я не давил и не торопил. Я дал тебе целых 7 месяцев и не собирался принуждать тебя ни к чему против воли. Я очень терпелив, но это...» Скосив напряженный взгляд на Клима, который при этом едва не подавился моей котлетой, шаман подытожил. «Это перебор. Я больше не буду пытаться примириться с твоим эгоистичным характером. Я требую служения». Служения. Он требует служения. Кровь отхлынула от моего лица, а в голове образовалась гулкая пустота. «Нет, только не это, нет, ни за что!» Краем уха я слышала, как он начал нараспев произносить слова, после которых я окончательно потеряю даже мнимую свободу. Но поделать ничего не могла, меня словно приковало к креслу. «Я — закат в бескрайнем поле, в безоблачный вечер, шаман из клана белых теней. Бамс!» «Ой!» Придя в себя от странного звонкого удара, я с трудом смогла сфокусировать взгляд на орки и тут же глупо открыла рот. На подушке у головы Закыра сидел Клим и скептично рассматривал согнутую пополам ложку. «Клим? Чё? Ты что сделал? Все ради тебя, куколка. Или ты в рабы не хочешь?» «Нет, но как?» «Как-как? Секрет». Слегка смутившись, крысёныш выпрямил ложку и заглянул шаману, пребывающему в бессознательном состоянии, под века, кивнул своим мыслям. «Ну вот, теперь наша с тобой задача — свалить до того, как он начнется. Как думаешь, сможем?» «Думаю ли я?» «Нет, я почему-то не могу». Встряхнув головой, я попыталась мыслить четко и осознанно, но удалось мне это далеко не сразу. До сих пор в голове не укладывалось. Шуш снова вырубил шамана. Шамана? Ложкой. «Он нас точно убьет». «Наверное. Иначе он нас точно убьет. Задета его гордость, и в моем конкретном случае это катастрофа. Дхар. Ну, чё скисло?» «Да так, думаю». «О чем?» «О бренности бытия, как ни странно». «Ой, да брось! Женщинам вообще думать противопоказано. Вы от этого становитесь умными и вредными. Ты лучше руку дай». «Руку?» Не совсем понимая, что хочет Шуш, я нахмурилась. «Руку, руку! Или ты думаешь, что мы сможем сбежать, пока на тебе это?» Дойдя до меня, Клим ткнул лапкой в мою правую руку, а именно в татуировку невесты. «Давай уже снимем эту красотень. Лишняя она тебе. Вот ей-ей, чую, лишняя». «Ну, на?» Удивившись еще больше, я послушно протянула руку Шушу. Что произошло дальше, я не поняла, хотя смотрела внимательно, но Клим всего лишь что-то пошептал, несколько раз лизнул руны, потерся о кожу носиком, мазнул по запястью хвостиком и все пропало. Татуировка пропала. «А, да, я такой, хвали меня, ну?» «Ну ты молодец!» Моей заторможенности сейчас могла бы позавидовать улитка. Недоверчиво приблизив девственно чистые запястья к обоим глазам по очереди, я не обнаружила ровным счетом ничего. Ничего. «Чё-то энтузиазма не слышу!» «Ты чудо!» «Уже лучше!» «Ты самый невероятный и потрясающий друг, который у меня когда-либо был!» Подхватив Шушика, я поднесла его к губам и запечатлела на его носу смачный поцелуй. «С меня килограмм сметаны, как только убьем кукловода!» «Во! Теперь я слышу энтузиазм!» Немного застеснявшись проявлению столь ярких чувств с моей стороны, Клим ворчливо продолжил. «Теперь давай ешь да отдыхай. Как что начнется, я тебя сразу разбужу». «Спасибо. Нет, ты однозначно чудо». «Да ладно. Че уж там. Мы ж друзья». Спрыгнув обратно на пол, Нечистик вновь вскарабкался на кровать к Закыру и, поудобнее устроившись на подушке, свернулся клубочком и прикрыл глаза. Казалось бы, уснул, но я-то видела, как он настороженно водил ушком. «Ох уж это ушко! Это ушко услышит даже порыв ветра в километре от нас, не то что взлом системы защиты, стоящей на комнате. Что ж, раз я под такой качественной охраной, то можно действительно немного отдохнуть». Этот эмоциональный всплеск меня опустошил намного сильнее всего того, что произошло ранее. «Эх, Закырушка, какой же ты все-таки дурак!» «Ой, дурак!» «Да, что есть, то есть». «И это мой внук!» «Ну, яблоко от яблони, что за грязные намеки?» «Разве? А, по-моему, все ясно и четко. Лэри, не забывайтесь». «Ой-ой, кто бы говорил!» Засмеявшись, смерть неторопливо отпила невероятно вкусного эля. «Мне вот что интересно. Она как сама без его помощи справляться думает? Кукловод же ей не под силу. Или опять будет вены резать? Ты учти, на этот раз не отпущу. Сама гада придушу, и на этом дело закроется». «Какой сама? Никаких сама. И вообще уже другие внуки скоро подъедут. Ты мне не чуди, пей лучше». «Спаиваешь?» «Ну нет, что ты. Так, разговор поддерживаю». Подлив в почти пустую кружку из кувшина, плетельщик игриво подмигнул женщине. «Так что, говоришь, не любят тебя?» «Это зря. Ты ж красавец, каких поискать». «Да ладно». Смутившись, смерть жеманно махнула пальчиками, и разговор ушел в совсем иное русло. Время тянулось невероятно медленно. За окном постепенно стемнело, и снова разыгралась непогода, обычная для этого времени года в этих местах. Ветер подвывал, как стая волков, дождь лил, как из ведра, периодически мелькали молнии, причем непосредственно над территорией Академии, так что расслабиться не получалось. Впрочем, не слишком и хотелось. Смутное неприятное предчувствие становилось все сильнее, и я не собиралась его игнорировать. Встала, прошлась по комнате, сходила в ванную, умылась, вернулась, размяла руки и тело, закрепила на правом запястье когти, рассовала вдоль пояса метательные ножи и лишь после этого немного успокоилась. Вес и прохладная сталь оружия придавали уверенности, как и до сих пор спокойно спящий Шуш. Некоторое время, постояв в темноте, в которой изредка сверкали вспышки молний, я подошла к окну. Нет, ничего толком не видно. А время все шло. Вот полночь, вот уже третий час ночи. Неужели я ошиблась? «Зорь!» «Да?» Резко открыв глаза на тихий шепот Клима, я нашла его взглядом. Я уже давно сидела в кресле, не решившись лечь, так что сконцентрировалась сразу. «Начинается. Глянь на дверь». Шуш еще говорил, а сам уже подбежал ко мне и карабкался по ноге, забираясь все выше и выше. Закончив свой путь на правом плече, Клим странным образом расплылся по ткани рубахи, словно сросся с нею. «Зачем?» Внимательно отслеживая, как магическая защита дрожит и рвется, спросила едва слышно. «Что ты делаешь?» «Укрепляю защиту твоей одежки. Не мешай. И если чё, то и бежать будет удобнее, со мной точно не пропадёшь. Всё, не отвлекайся». Стоило Нечистику договорить, как последняя руна дрогнула и со звонким щелчком пропала. Дверь распахнулась намного громче, грохнув о стену так сильно, что с потолка осыпалась штукатурка, и в комнату вошел Ариш.